Суп с сосисками. На две порции 4 молочные сосиски, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, стебель сельдерея, полстакана манной крупы, 1 литр воды, сливочное масло, соль, перец по вкусу. Лук мелко покрошить, морковь почистить и натереть на терке. Сосиски порезать кружочками и обжарить вместе с луком и морковью на сливочном масле. Выложить в чашу для варки риса. Добавить порезанные кубиками сельдерей и картофель. Влить воду, всыпать манную крупу, посолить, поперчить. Варить на пару 20 минут.